Глава 14. Задача мужчины — выжить. Волин положил телефон на стол. Лицо у него сделалось озабоченным. — Что-то Сергей Сергеевич на звонки не отвечает, — сказал он. Суверинтендент и удивился, зачем ему Сергей Сергеевич. — Дженерале сделал свое дело, дженерале может уйти. — Куда, по-твоему, он может уйти? — спросил Волин хмуро. — На тот свет? Ирина поглядела на него с беспокойством. О чем он? Старший следователь отвечал, что они договорились связаться, а от Воронцова до сих пор ни слуху, ни духу. Не похоже на Сергея Сергеевича. Думаешь, с ним что-то случилось? Бог его знает. Старший следователь в задумчивости постучал пальцами по столу. Стол в номере был деревянным, а не пластиковым, и стук вышел неожиданно громким. Сергей Сергеевич сделал мне одолжение и ввязался в крайне опасную историю. Судя по всему, речь идет о десятках. Может быть, даже о сотнях миллионов долларов. Что, если Фигурин рассказал про генерала своему дядюшке? Насколько я понимаю, дядюшка этот крайне опасный человек. От такого можно ждать чего угодно. Иришка предложила позвонить соседям Воронцова, пусть попробуют до него достучаться. Но Волин покачал головой. Нет, не годится. Он и телефонов их не знает, и лично не знаком. Зато есть идея получше. Позвонить парням в следственный комитет, пусть разнюхают, что там и как. «Грандиссимо!» — прокричал суверинтенденте. «Пусть твои парни займутся генералом, а мы займемся сеньором Тоци. У нас ведь теперь есть номер его нового телефона. Остался по наследству от зверски убитого сеньора Димаджо. Ты уже звонила по нему?» И он поглядел на Иришку. Так кивнула. Она звонила, но телефон выключен. «Дьявола!» — выругался Пеллегрини. «Он наверняка что-то почуял. Если так, мы не отследим его по номеру». «Я послала ему смс-ку от имени Димаджо. Когда он включит телефон, он увидит мое сообщение и, надеюсь, ответит». «А это еще что такое?» — вдруг перебил ее Волин, взглянув на работающий телевизор. «Криминальная хроника!» — начал было Серджио, но тут же воскликнул. «Вот черт!» Телекамера наехала на мертвого человека и крупно показала лицо Димаджо. «Что они говорят?» — спросил Волин. «Да что они могут говорить?» — с досадой отвечала Ирина. Говорят, что неподалеку от заправки был найден мертвым сеньор Рикардо Димаджо. В общем, сорвали не нам всю охоту. — А чего ты и хотела? — всплеснул руками комиссарио. — Ты в Италии, на родине скандалов, тут каждый немного папарацци. — Может быть, тот еще не видел этот сюжет? — с надеждой проговорила Иришка. — Блажен, кто верует, тепло ему на свете, — проворчал старший следователь. Как бы в ответ на эти слова телефон Димаджо тинькнул. Иришка подняла палец. Волин и Пеллегрини инстинктивно затихли. Мадемуазель Белье осторожно взяла телефон, ткнула пальцем в экран. Пришла смс-ка от неизвестного номера, того самого, который переписывался с Димаджио накануне его смерти. «Иди к черту!» — гласило сообщение. «Он все понял», — пробормотал Волин. «Он видел репортаж». «Звони ему!» — взвился Пеллегрини. «Прямо сейчас!» Иришка ткнула пальцем в экран, но было поздно. Тотци уже был не в сети. «Наверняка отключил телефон», — кивнул Волин. «И вряд ли включит его в ближайшее время. Скорее всего, просто выбросит. А это значит, придется снова искать его вслепую». Перспектива была крайне неприятной. Видимо, они совершили ошибку. Надо было сразу обратиться к оператору, и тот определил бы местоположение Тотци. «Да ничего бы он не определил», — с досадой сказала мадемуазель Ажан. Он держал телефон выключенным, включал его раз в сутки. Ну, узнали бы мы, где он сейчас. Пока бы добрались до места, он бы уехал бог знает куда. Тут Волин заметил, что хорошо бы объявить Тоци в розыск. Пеллегрини скептически пожал плечами. А какие у них основания объявлять его в розыск? — Как какие? — удивилась Ирина. — А сеньора Ландольфи? Она ведь умерла. К тому же убит охранник Чезаре, который ехал вместе с детьми. И, очевидно, с Тоци. Оснований больше, чем достаточно. Суверинтендент скислился, но сказал, что постарается что-то сделать. Впрочем, найти Тоци все равно будет нелегко. Во-первых, итальянская система распознавания лиц еще далека от совершенства. Во-вторых, слышали ли они накладных усах и бороде? Волин отвечал, что они слышали даже о накладных лысинах. Но это не отменяет технического прогресса. Пеллегрини поднял руки, сдаваясь, повторил, что постарается сделать все, что можно. Правда, Тоци может и не быть в базе данных фотографий. Она еще не полна, но он попытается, попытается. Тут завибрировал телефон Волина. Старший следователь схватил трубку, звонили из Москвы. — Да, — сказал он, — слушаю. трубке что-то говорили, Ирина не разобрала, что именно, а Пеллегрини и не старался. Однако с каждой секундой лицо старшего следователя становилось все мрачнее и мрачнее. — Ладно, — хрипло сказал он наконец. — Ладно, спасибо. Он положил телефон на стол, сел на диван, наклонился и обхватил голову руками. — Вот и все, — проговорил он, — вот и все. — Бедный Сергей Сергеевич. Ирина посмотрела на него с тревогой. Волин молчал, глаза его слепо глядели в пол. Сколько ему было, когда он увидел Воронцова в первый раз? Он и не вспомнит, кажется, он знал генерала с самого детства. Да, наверное, это было лет 30 назад. Маленький Арест еще даже в школу не ходил. Он помнит, как моложавый, но тогда казавшийся ему страшно старым, генерал принес мальчишке Леденцову петушка на палочке. Время было трудное, только-только развалился Советский Союз. Продукты из магазинов пропали, а в кооперативных ларьках они продавались по заоблачным ценам. Долгое время Арест не мог понять, зачем к нему ходит этот старый дядя, пока, повзрослев чуть-чуть, не догадался, что дядя на самом-то деле ходит не к нему, а к его бабушке. Позже он узнал, что Сергей Сергеевич с бабушкой знаком с совсем еще молодых лет и даже ухаживал за ней. Но дорогу ему перебежал Арестов дедушка, которого за это генерал недолюбливал и называл хохотуном. Дедушка действительно горазд был пошутить и посмеяться, как положено артисту театра, а он был настоящим артистом. Больше того, отец Ареста стал довольно известным режиссером, а мать — театральным художником. Так вот и вышло, что вся семья у него была артистическая, и все думали, что он тоже станет чем-то вроде режиссера или, на худой конец, актера кукольного театра. Один только Сергей Сергеевич так не думал. «Расти, рядовой», — говорил он Аресту. «Вырасти, что же станешь генералом?» «Перестань ты морочить голову ребенку», — сердилась бабушка. «Никаким генералом он не будет. Не надо нам этого». «Ну, может, и не будет», — согласился Сергей Сергеевич. «Пусть просто растет. Вот только актером быть не советую. Пустяшная профессия». Надо сказать, что генерал вообще театр не любил. Был ли в том виноват дедушка Ареста, актер и хохотун, или это была общая генеральская нелюбовь к лицедеям, трудно сказать. Но мужчина, по мнению Сергея Сергеевича, должен был выбрать для себя что-то более основательное, чем выхаживать павлином по сцене в ожидании оваций и криков «Брависсимо!». «Имею в виду, — говорил он юному Аресту, — книги врут. Жизнь — это тебе не древнегреческий театр, где герои убивают враги, после чего над ним поют торжественные гимны. Жизнь — это жизнь. Героя здесь убивают его родные и близкие, закапывают потом в холодную землю и благополучно о нем забывают. Поэтому задача настоящего мужчины — пережить всех знакомых и родственников. А что лучше всего способствует долгожительству? Правильно, хорошая должность и, желательно, при погонах. По словам генерала, однако, выходило, что погоны погонам рознь. Одно дело — погоны военные, и совсем другое — штатские. «Быть, например, генералом в армии хорошо даже во время войны, — говорил он, — потому что с большими звездами на передовую не пошлют. Будешь сидеть в штабе и натирать на заднице боевую мозоль. Но если не успеешь дослужиться до генерала или хотя бы до полковника, есть все шансы погибнуть на поле боя. Смерть, конечно, дело героическое, но мы уже говорили о том, что задача мужчины — не умереть, а выжить». Именно по этой причине лучше всего, по мнению Воронцова, были погоны штатские, то есть милицейские, прокурорские, судейские или, как у него, спецслужбистские. Конечно, родственники Ареста эти разговоры всерьез не принимали. Не принимал их всерьез и сам Волин. Каково же было удивление всех, когда после школы Арест Витальевич направился прямым ходом на юридический факультет. Сказать, что все были ошарашены, значит не сказать ничего. Один Воронцов был доволен. «Правильно, — говорил он, — юридическое образование человеку с погонами всегда пригодится. Давай, Арестушка, дуй до горы». Но Волин, как ни странно, ни до какой горы дуть не собирался. На самом деле не погоны ему были нужны. Он хотел стать адвокатом, то есть бороться с беззаконием и защищать людей. «Люди того не заслужили, чтобы их защищать, — говорил на это генерал. Ну да со временем сам поймешь. Это знание грустное, для молодого человека лишнее и даже разрушительное. В общем, забудь про все, занимайся тем, к чему душа лежит». Однако заниматься тем, к чему лежит душа, Волину не пришлось. Когда он учился на последнем курсе, от передозировки погиб его школьный приятель. Юношу эта история потрясла настолько, что он двинул в ФСКН, Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Однако там молодой специалист так рьяно взялся за дело, что, сам того не понимая, встал поперек дороги неким могущественным людям. Люди эти подвели Расцветалич под монастырь, да так, что на него завели уголовное дело. Сидеть бы молодому юристу не весть сколько времени в российской тюрьме, которая по гуманности своей уступает только российскому суду, самому гуманному в мире, но тут на дыбы поднялись родственники Волина, а вместе с ними и вся театральная общественность. Парня надо было спасать, но никто не знал как. Дело осложнялось тем, что нельзя было поднять шум в прессе. Со стороны история выглядела как банальная уголовщина. Так что обывателю могло показаться, будто артистическая богема защищает проштрафившегося мальчика-мажора. Вставал вопрос, что делать и как действовать в сложившихся обстоятельствах. Толковый совет дал генерал Воронцов, к тому моменту уже давно вышедший на пенсию. «Организуйте письмо театральных деятелей. Распишите в нем все, как было, и отправьте прямо в администрацию президента. На мальчонка нашего такой дракон оскалился, что ему только в администрации голову смогут открутить». Открутить, конечно, голову дракону не открутили, но дело закрыли. А Волин тихонько перевелся в следственный комитет, где и работал теперь не за страх, а за совесть. Бабушка умерла, но Сергей Сергеевич уже любил Волина не из-за бабушки, а самого по себе. Да и старший следователь привязался к старому Ворчуну как к родному. И вот теперь генерал лежал с простреленной головой в холодном московском морге, а он, Волин, не мог даже на похороны к нему прийти. Хотя почему не мог? Еще как мог. Черт с ним, с этим Корзуном и с этой Венерой Стар. Дело подождет. А он хоть на день в Москву дослетает. Страшнее всего, что именно из-за него Волина и убили несчастного старика. Достал-таки его проклятый фигуринский дядюшка. Старший следователь не чувствовал, как по щекам его текут горючие слезы, а Иришка сидит рядом и обнимает его, прижавшись к нему всем телом. Ничего, он еще доберется до убийцы. И тогда он с ним такое сделает, что тот пожалеет, что на свет родился. Он криком кричать будет, он на коленях станет молить, чтобы Волин его правосудие отдал живым, даже если его потом на пожизненный срок законопатят. Тинькнул мобильник старшего следователя, пришла СМС-ка. Иришка взяла мобильник, бросила на него беглый взгляд, и глаза ее округлились. — Тебе, — сказала она неуверенно, — сообщение? — Черт с ним, — отвечал старший следователь, — безнадежно подождет. — Нет, это... — она сглотнула. — Это от Воронцова сообщение. Он поднял на нее тяжелый взгляд. От взгляда этого ей захотелось немедленно выбежать из комнаты, но она все-таки справилась с собой. — Сам посмотри. — сказала она робко. Он взял телефон, поглядел. — Я живой, — гласило послание. — Живой, не волнуйся. Он снова поднял глаза на Иришку, но теперь в них горела робкая какая-то детская надежда. — Не может быть, — проговорил он, — не может быть. И стал лихорадочно тыкать пальцем в экран, никак не попадая в нужное имя. Наконец он все-таки соединился с Сергеем Сергеевичем. Один длинный звонок, второй, третий, четвертый. Когда стало окончательно ясно, что чудо не произошло, что все это только дурацкий розыгрыш, трубку на том конце все-таки подняли. — Алло! — сказал ворчливый голос Воронцова. — Вот люди в туалет не дадут отойти. — Старый черт! — закричал Волин. Именно так в сердцах звала генерала бабушка. — Все-таки живой! — Они не дождутся, — отвечал Воронцов, и слышно было, что он улыбается. — Но как, как? Кого же тогда убили у тебя в квартире? Следующие 3 минуты Волин только молча слушал, открыв рот. Из рассказа генерала выяснилось следующее. Незадолго до убийства к генералу нагрянул в гости его бывший сослуживец, такой же старый одер, только в звании полковника. Воронцов оставил того дома, а сам побежал в магазин. Печенье к чаю купить и вообще. Убийца, беспрепятственно войдя в дом, ну да, он же двери не запирает. Так вот, убийцы, свободно войдя в дом, застали там старого полковника. И, перепутав с хозяином квартиры, застрелили. «Как они могли перепутать?» — спросил Волин. «Вы с ним что, близнецы?» «В нашем возрасте все близнецы», — отвечал Сергей Сергеевич. «У нас не физиономии, а старые морщинистые жопы. В жизни одно от другой не отличишь, если лично не знаком». Вернувшись домой и обнаружив старого товарища мертвым, а компьютер украденным, Воронцов живо смекнул, что охотится за ним никто иной, как дядюшка Фигурина, начальник его охраны Соколовский. Он, конечно, сам был виноват, недооценил Соколовского. Однако приходить к нему домой и расстреливать его гостей показалось генералу делом из рук вон выходящим. Стало ясно, если Соколовский узнает, что Воронцов остался жив, в покое он его не оставит. И тогда генерал решил не прояснять ситуацию. Пусть в ближайшее время все думают, что его убили. А он пока попытается подобраться к дядюшке поближе и отомстить за погибшего друга. Волин был озадачен. Ну, ладно, киллеры могли обознаться, но полиция... — А что полиция? — усмехнулся генерал. — Документы приятель мой оставил в гостинице, телефон его забрали, убили его в моей квартире. Человек я одинокий, даже с соседями не вижусь, так что опознать меня было некому. Тем более я на горизонте появляться не спешу. В результате пошли по самому простому пути. Зато у меня появилось некоторое время на знакомство с господином Соколовским. Волин молчал несколько секунд, потом вдруг сказал: — Слушайте, Сергей Сергеевич, я вас очень прошу, не предпринимайте ничего в одиночку. Там, может, целая команда профессиональных убийц, и один вы все равно не справитесь, только голову зря сложите. Подождите, пока я вернусь, вместе что-нибудь придумаем. У вас есть пока где спрятаться? — Найду, — проворчал Воронцов, — на дачу у знакомых скроюсь. — Дача подойдет, — сказал Волин. — Как что-то прояснится, я вам позвоню. Генерал положил трубку. — Ух! Выдохнул старший следователь, глядя на Иришку бешеными глазами. «Еще пара таких новостей сегодня, и меня можно будет вести в больницу с инсультом. Или с инфарктом. На ваш выбор». Иришка дернула его за ухо и сказала, что она бы на его месте не спешила. Вступил, наконец, и суверинтенденте, который все это время молчал, меняя лицо с обыденного на скорбное, а потом и на радостное. «Рогатцы!» — сказал он. «Насколько я понимаю, случилось чудо. И старший друг нашего ареста воскрес. Это, как говорят у вас в России, хорошо бы отметить. Тем более, что ты, Аресто, должен мне ящик пива». «Ладно», — сказал Волин, — «валяй, тащи свой ящик». 20 банок? — уточнил Серджио. «С какой стати?» — удивился старший следователь. 6, не больше». Пеллегрини возмутился. «Сеньоры, поглядите только на этого гопсека. Такой день. Второй подобный случай за 2000 лет. К тому же пить это пиво будут все, а не один сеньор комиссарио. И после этого он предлагает купить всего 6 банок? А еще говорят о широкой русской душе. Широкая русская душа, если хотите знать, начинается именно с 20 банок пива, в крайнем случае с 16. Но уж никак не с 6. Он бы еще предложил ящик из 2 банок. — Ладно, ладно, — махнул рукой Иришка, — покупай сколько хочешь. — А кто платит? — осведомился Пеллегрини недоверчиво. Ирина отвечала, что платит французское правительство, и для ясности ткнула пальцем себя в грудь. Сеньор комиссарио пришел в восторг, еще говорят, что французы прижимистые. Сегодня мадемуазель Белью реабилитировала в глазах мировой общественности всю французскую нацию. Если она еще позволит включить в набор некоторое количество закусок, она без сомнения может стать местно чтимой святой французского происхождения. — Ты это уже говорил, — заметил Волин. — И повторю еще 100 раз, — запальчиво отвечал суверинтенденте. «Нини станет святой, и я лично буду приносить цветы к иконе с ее ликом». «Валяй», — засмеялся Иришка, — «это даже интересно. Никогда не думала стать святой». Пеллегрини, морща круглое личико, важно заявил, что при его связях в Ватикане она может быть канонизирована еще при жизни. Впрочем, это дело будущего, а сейчас он, с их позволения, отправляется в магазин, поскольку доставки не доверяет, да и зачем переплачивать за то, что можно принести самому. С этими словами суверинтенденте выпорхнул из номера. «Телефон забыл, обалдуй», — заметил Волин. «Ничего, полчаса проживет без телефона», — отмахнулся Иришка. «Точно», — сказал Волин. «А мы с тобой могли бы запереть дверь и заняться в эти полчаса чем-то полезным и приятным». «Дверь тут запирается сама собой», — отвечала Иришка. «Ага», — кивнул Волин. «Значит, могли бы не запирать дверь и сразу заняться чем-то полезным и приятным». Например, и он потянулся к ней губами. «Например, обсудить наши дальнейшие действия», — отвечала мадемуазель Белью, уклоняясь от поцелуя. «Какая ты все-таки жестокосердная», — сказал старший следователь. «Нет, с таким характером не быть тебе святой. Уж мне можешь поверить». Она пожала плечами. «Неужели он не может подождать до вечера? А вот представьте себе, сегодняшние события так взволновали его, что он тут же немедленно должен Но тут его страстную речь перебили самым нахальным образом. Зазвонил телефон Пеллегрини. — Возьмем? — спросил Волин. — Конечно, возьмем, — отвечала Иришка. — А вдруг там что-то срочное? Или сам Серджио обнаружил пропажу телефона и теперь гадает, остался ли он в номере или просто украден кем-то? И она подняла трубку. Сидевший в той же гостинице, но в номере на другом конце коридора, тень включил запись. Что ни говорите, дамы и господа, а технический прогресс сделал жизнь шпионскую куда более легкой и приятной, чем это было, ну, скажем, во времена Ивана Грозного. Привезти себе на луку седла хоть три собачьих головы, но в тонком деле шпионажа рассчитывать приходилось только на свои собственные глаза, уши и ноги. Теперь же можно спокойно сидеть на некотором удалении и слышать все разговоры клиентов по телефону. И нужен всего только ноутбук и дублирующая базовая станция. «Слушаю». Голос мадемуазель Белью звучал так отчетливо, словно она звонила ему, тени, на его собственный телефон. «Добрый день». Судя по манере говорить, на другом конце был явно не итальянец. «Могу я поговорить с сеньором Пеллегрини?» «Он вышел ненадолго», — отвечала Ирина. «Попробуйте перезвонить через полчаса». «Полчаса?» — огорчился незнакомец. «Это невозможно, это слишком долго». «А в чем дело?» — спросила Ирина. «Может быть, я могу быть чем-то полезным?» «Если только вы полицейский и работаете вместе с сеньором Пеллегрини», — уныло заметил голос. Ирина подтвердила, что она полицейский, и она действительно работает с сеньором Пеллегрини. На том конце явно обрадовались. «Но, разумеется, как я не догадался, вы ведь мадемуазель Белью!» Иришка удивилась. «А вы откуда знаете?» «Это неважно», — отвечал голос торопливо. «Я знаю, что есть интернациональная группа следователей, которая работает над делом покойного Корзуна. В нее входят господин Пеллегрини, вы и еще один агент с трудной русской фамилией, кажется, Вайолин». «Так чего же вы хотите?» Ирина не стала ни подтверждать, ни опровергать слова незнакомца. Но тень услышал, что характер звука изменился. Видимо, она включила громкую связь, чтобы Волин тоже мог слышать разговор. Незнакомец отвечал, что он поручитель одного влиятельного человека. И этого самого влиятельного человека шантажирует некий сеньор Джорджони. Само собой, имя выдуманное. Так вот, у них есть все основания полагать, что группа Пеллегрини сейчас охотится именно за этим самым Джорджони. Или как там его на самом деле? Голос на том конце ненадолго умолк. — Я слушаю, — сказала Ирина. — Мне кажется, у вас на линии какие-то помехи, — проговорил голос с некоторым сомнением. Тень беззвучно чертыхнулся, но, к счастью, Ирина никаких помех не заметила. — Впрочем, это не важно, — продолжал незнакомец. Господин Джорджони был настолько убедителен, что нам пришлось уступить его требованиям. Мы договорились, что ему передадут чемоданчик с наличными. — И насколько велик чемоданчик? — полюбопытствовала Ирина. Собеседник сухо отвечал, что чемоданчик достаточно вместителен. Речь идет о 5 миллионах евро. Сумма значительная даже для его клиента. Так вот, они не уверены, что господин Джорджони будет соблюдать договоренности и не захочет снова шантажировать их спустя какое-то время. Поэтому у него предложение. Он говорит им место встречи Джорджони и его человека, а группа Пеллегрини арестовывает Джорджони с деньгами на руках. После небольшой паузы Ирина полюбопытствовала, почему собеседник не обратился напрямую в Центральное полицейское управление. Тот отвечал, что дело уж очень деликатное. Официальные структуры захотели бы знать всю подноготную их отношений с Джорджони, начали бы задавать неудобные вопросы, на которые никак нельзя ответить откровенно. — А мы, значит, не будем задавать неудобных вопросов? — хмыкнула Ирина. — Надеюсь, что нет, — отвечал незнакомец осторожно. — Вы сыщики. Для вас главное — найти преступника и закрыть дело. И я могу вам в этом помочь. — Ну, хорошо, — сказала Ирина. — Предположим, мы арестуем этого самого Джорджони. Что нам делать с вашим чемоданчиком, набитым миллионами? Загадочный собеседник отвечал на это, что они могут делать с деньгами, что хотят. Пусть считают это гонораром за хорошо выполненную работу. — Так они готовы услышать адрес? — Диктуйте, — сказала Ирина. Оказалось, что передача денег состоится в этом же городе, где они сейчас находятся. Более того, до места ехать совсем недалеко. Вот только передача денег начнется через 10 минут. — Какого же черта вы не позвонили раньше? — взорвалась Ирина. — Я звонил. Но бюрократы из Центрального управления не хотели мне давать телефон сеньора Пеллегрини. Пришлось искать его самому, а это, как вы понимаете, быстро не делается. При том, что сеньор Джорджоне назвал место встречи с ним совсем недавно. Мой человек, конечно, будет тянуть время, но вам надо поспешить. Тень не стал дослушивать конец разговора, а просто рванулся к двери. Место известно. Надо быть там раньше полиции. Во-первых, нужно взять Тотси. Во-вторых, 5 миллионов евро ему и самому не помешают. Спустя минуту Тень уже сидел в машине. 10 минут, вы говорите? Но это смотря как ехать, дамы и господа. Взревев мотором, его авто вынеслось с парковки и вылетело на дорогу, набирая скорость. Напуганные автомобили шарахались в стороны, пытаясь избежать столкновения. Ему вдруг стало очень весело. И он неостановимо жал на газ, подгоняя и без того бешено несущуюся Ланчу Дельту. «Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал?» Звенел в ушах его голос школьной учительницы литературы Серафимы Ивановны. «Знать у бойкого народа ты могла только родиться в этой земле, что так не любила шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи». «Зарябит в очи!» — гаркнул Тень. $5 миллионов! Но Серафима Ивановна не унималась, звенела в ушах. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ, не дает ответа». Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле, и, касаясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Из-за поворота навстречу ему вывернула огромная фура. Тень еще удивился, что такая большая машина делает на двухполосной дороге. Она ведь не проедет, спокойно непременно выйдет на встречную полосу. Фура, между тем, летела навстречу ему с чудовищной скоростью. «Ишь ты, как разогналась!» — подумал Тень. И только в следующее мгновение понял, что это не фура разогналась. Это он мчится, словно ракета. Фура, накатываясь на него, загудела долгим и страшным гудком. Он судорожно вцепился в руль, но все никак не мог его вывернуть и вывалиться на обочину. Накатывающаяся на него фура заслонила собой весь горизонт, так что потемнело в глазах. Пространство вдруг закричало дикими голосами, его подбросило вверх вместе с машиной, и Тень вдруг понял, что он, наконец, действительно стал тенью, но не по имени, а тенью настоящей, бесплотной и бесприютной.